Стайн грустно вздохнул, сожалеюще взглянул на пышные формы плененной суккубки, но все же начал читать заклинание возврата. И вовремя. Пентаграмму вообще пришлось прятать под иллюзией. Однако они успели. Когда первая волна разгневанных горожан, набравшись смелости, ворвалась в трактир, все было готово. Два мага, темный и светлый. Ради представления Франко был вытащен из-под стола и слегка приведен в чувство протрезвляющим заклинанием. Плюс молодой трирский аристократ, тихо беседуя, сидели за столом, соображая на троих. Никаких следов злокозненных демонов и богомерзкого колдовства всей привычной картине не наблюдалось. «Ну ты даешь!» – покачивая головой, восхищенно протянул Франко. «Прямо так ректору и сказал, помощник нужен. Уважаю». «Так ты согласен?» – нетерпеливо вопросил Олег. «Еще бы! Прямо так и вижу, как вытянется лицо у дражайшего папеньки, когда он узнает, что я уже на первом курсе столько заработал. Там мы вдвоем этот кораблик по досточкам раскатаем. Когда выезжать?» Милорд Альфрани сказал, чем раньше, тем лучше. Тогда завтра. Я сейчас немножко не в форме. Да и собраться надо. Действие протрезвляющего заклятия заканчивалось, и, словно подтверждение своих слов, Франко резво свернул в ближайшую подворотню. Оттуда донеслись громкие звуки вознесения жертвы Водрину. Тошнило Франко не по-детски. Олег брезгливо поморщился. При всех своих достоинствах Франко так и не преодолел в себе неумеренное пристрастие к алкоголю, что иногда изрядно раздражало. Однако вслух говорить он ничего не стал. В конце концов, ириниец – взрослый человек и вполне способен сам разобраться в своих проблемах. «Значит, завтра часам к 10 утра мы с Вериеной за тобой заедем. Будь готов», – кивнул Олег на прощание, разворачиваясь в сторону своего дома. «Всегда готов», – откликнулся Франко и недоумевающе нахмурился, не понимая, чем вызван смех Олега. Тот махнул рукой, мол, не обращай внимания, и, с трудом сдерживаясь, побрел домой. Действительно, услышать извечный пионерский пароль-отзыв из уст эльтианского мага – религиозное мракобесие, опиум для народа. И к тому же сына известного иринийского магната, буржуин недобитый, было весьма смешно. Остаток вечера прошел в лихорадочных сборах. К счастью, Олег в бытность свою охотником приобрел неплохой опыт походной жизни. Да и Вериене за свой век, точнее почти полтора, довелось немало попутешествовать, так что с решением, что брать, а что нет, проблем не возникало. Когда все было собрано и упаковано в седельные сумки, Вериена направилась на вечернюю охоту, порекомендовав Олегу ложиться спать, не дожидаясь ее. Было неизвестно, когда в следующий раз ей удастся перекусить в дороге, и посему вампиресса планировала напоследок хорошенько процедить городское дно, которое и так за год ее стараний изрядно поуменьшилось. Олег уже давно был вынужден дать ей позволение просто охотиться на тех, кто занимается неблаговидными делами, так как некоторым грабителям все же удавалось иногда удрать, и теперь все городские подонки предпочитали за 3 квартала обходить любую молодую женщину в хорошей одежде, которой вздумалось бы погулять вечерком. С одной стороны, это радовало. Статистика изнасилований, да и вообще преступлений против женщин с появлением в Антисе Вериены резко пошла на спад и вот уже больше полугода пребывала на рекордно низком уровне. Стражники и простые горожане не могли нарадоваться на ночную охотницу, как окрестила ее молва, и даже поговаривали о возведении памятника ей на площади правосудия. Узнавшая об этом проекте Вериена хохотала до слез. Но, с другой стороны, серьезных бандитов становилось все меньше, маскировались они все лучше, а кушать вампирессе хотелось все так же. И в конце концов Олег, скрипя сердце, разрешил ей увеличить свой рацион за счет воров, особенно пострадали карманники, и мошенников всех мастей. Впрочем, он просил ее стараться оставлять в живых тех из них, чьи преступления были не так уж велики. Вериена честно старалась, но удавалось ей это плоховато. Потребности высшего вампира в энергии очень велики, и оторваться от горла какого-нибудь очередного воришки, польстившегося на богатый наряд и толстый кошелек, висящий на поясе у пьяного с виду купца, теперь вампиресса вовсю пользовалась некоторыми простейшими иллюзионными заклятиями, не осушив его полностью, ей было невероятно трудно. К тому же теперь охота отнимала у нее много времени, иногда затягиваясь на всю ночь. Так что Олег не стал дожидаться ее возвращения и, расстелив постель, отдался во власть Морфея.